Юрген, что послушать? Однажды Ларс фон Триер задумал снять трилогию на букву «Е». И первым фильмом, который он снял, был фильм под названием «Elements of Crime. Преступные элементы». Здравствуйте, в студии Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Здравствуйте. И вот спустя короткое время название этого фильма подобрала для себя замечательная группа «Elements of Crime», которую мы сегодня и будем слушать. По одной простой причине. Я их очень сильно люблю. И давно думал, что надо бы как-то их послушать. А так как у нас осень, такое осеннее запоздалое настроение, потому что осень что-то все затягивается, и как-то снежок-то выпадет, то растает. А музыка группы «Elements of Crime», она в принципе предполагает вот такое вот слегка задумчивое, меланхоличное, немножечко, может быть, даже грустное настроение, но, тем не менее, вполне позитивное и с таким взглядом в светлое будущее. Поэтому я решил, что вот сегодня, по-моему, самый такой день, чтобы послушать эту группу. Учитывая, что у нас, между прочим, я поздравляю тебя, у нас свой 20-й выпуск. О, да, кстати, друзья мои, вот как время-то бежит. Да. Казалось бы, вчера Юрген зашел в эту студию. А уже накопилось 20 выпусков. Уже накопил 20 выпусков. Ну ничего, еще 5 и будет юбилей. И я предлагаю вот отметить это, собственно, композицией группы «Elements of Crime». Это композиция из раннего их творчества, скажем так, из первых альбомов, которая называется «No God Anymore». God anymore. Маркин. Что послушать? Так вот, Олег, я хочу тебя обрадовать. Сегодня, вот в отличие от предыдущих программ, у меня нету какой-то четкой концепции, как у нас все будет вот сегодня происходить, сколько буду болтать я, там, сколько дам тебе слово на какие-то твои рассуждения. А, по разным причинам, я не буду сейчас их все раскрывать, может быть, раскрою в течение программы, все-таки какая-то интрига пусть сохраняется. Но, тем не менее, радостная новость для тебя какая? Ты можешь смело размышлять вслух, задавать вопросы, высказывать какое-то свое мнение. Спасибо. Вот. Я чувствую, что сегодня будет праздник непослушания. Юрген дал мне слово. Ну, я надеюсь, он об этом пожалеет. Я надеюсь. Я на самом деле как тот злобный доктор. Пациент сказал, а я запомнил. Как-то однажды в какой-то из наших программ ты упомянул о том, что для тебя сложно для твоего восприятия песни, тем более там рок-музыка какая-то на немецком языке, что вот музыка, особенно рок-музыка и немецкий язык для тебя несколько, скажем так... Нет, я вообще-то говорил про французский прежде всего. Про немецкий как раз... Там я говорил, что немножко забавно. Вот, ну, в частности, тот же Рамштайн. В свое время я слушал такую замечательную группу, как Пудис. Я тоже слушал. Еще была группа Принцип такая. Да, и была еще такая группа Крайс. Очень большое впечатление на меня произвело. Мне очень нравились металлисты Цитрон. Да, и я не скажу, что это уж совсем было, потому что я бы даже сказал, что это вот прямо такой язык, ну, в каком-то смысле он такой металлический. Он прямо металлический. Кстати, не стоит забывать об Удо Линденберге, который спел в свое время с самой Аллой Борисовной. Конечно. Да, ну, это-то отдельная тема. Удо и Алла. Да. Но прежде чем я вот полностью дам тебе слово, я все-таки думаю, нашим друзьям-радиослушателям надо немножко хотя бы вкратце как-то рассказать, да, о предмете нашего сегодняшнего... Иначе они просто не поймут, зачем они включили вот это все. Да, что мы вообще слушаем, что это за группа и почему именно вот так вот все происходит. А для этого нужно обратиться в 1971 год, вот в тот год, когда я, лично я только родился. А некто Свен Регенер начал играть на гитаре. Вот он взял в руки гитару и начал играть на ней. И вот в 76-м году он начал играть на трубе. Вдруг почему-то вот он решил с гитары переключиться на трубу. А потом он там освоил пианино, гармонику, в общем, нет, много других инструментов. Нет, но дело в том, что Юрген рос, а Свен тоже рос. Да, он развивался. Он развивался вместе с тобой. Развивался и умудрился... И вот вы сошлись вот в этой точке, ты чувствуешь? Нет, погоди, мы сошлись немножечко позже. Сначала, Нет, я имею в виду в этой точке сейчас и здесь, сегодня. А, ну это, конечно, это само собой. Ну, у нас вот к чему все это вело. Не одна точка соприкосновения. Так вот, к 80-м годам он в роли трубача получил место в самых разных, ну, разной степени, скажем так, величия, там, известности и так далее, джазовых, заметь, коллективов Германии. А так как родом он из западного Берлина, то, ну, соответственно, и западный Берлин тоже. Мало того, помимо джазовых коллективов, он вот в 84-м году в качестве трубача в группе Neue Lebe стал чем-то вроде легенды панка, то есть вот, вот такого западно-берлинского панка. Но как-то вот остались они не у дел, группа самораспустилась, вот эта вот, которую мы уже и не помним, Neue Lebe. Или Либе, я даже не знаю, как правильно произносить. Это большая разница, потому что Лебе – это жизнь, а Либе – это любовь. Но Лебе, по-моему, так, если мне память не изменяет, называлась даже газета восточно-германская немецких коммунистов, там, СДПГ, или как они там назывались в то время. А если это Neue Liebe, то это новая любовь. Это две большие разницы. Тут надо понимать. Так вот, сейчас это абсолютно не важно, потому что в 85-м году они с Якобом Фридрихсом, с которым вместе вот играли вот в этой самой команде, у которой непонятно какое название, они решили, что, ну, надо им уже пора просто создать свою команду, а так как они, естественно, любили все такое, ну, что любят в молодости, да, все такое философское, непонятное. Да, там, я думал, девчонок. Это само собой, ну, ты понимаешь, о чем я. Понимаю, да. Артхаус, Ларс фон Триер, его фильмы. Девчонки и выпивка. Шикарное название, способное приманивать, как они думали, наверное, девчонок. Да. Element of Crime, преступные элементы. А, точно, слушай. Там элемент преступления. И они создают вот этот самый коллектив. 85-й год, Западный Берлин. Вот, честно говоря, я, ну, с трудом себе представляю, потому что у меня детство-то прошло... Вот есть ГДР, они наши друзья, да, мы их пластинки виниловые можем в магазине Пудис, там купить. Опять же, там, да. Пудис, да. А есть ФРГ, то есть две Германии. Одна наша, а другая какая-то там плохая, потому что ее постоянно хаят в телепрограмме «Международная они панорама». Они реваншисты. А есть еще Берлин, но он тоже не, как бы не совсем Берлин, а вот есть Берлин и Западный Берлин. И вот Западный Берлин... Это вообще Берлин, рассадник заразы. Он тоже не наш. Туда все хотят сбежать, поэтому туда вот... Стена у них стену, там. Стену, да, стену поставили. Стена. И вот в этом Западном Берлине живут люди. И я, допустим, вот в 85-м году понятия не имел, что в Западном Берлине вообще там могут и классную музыку сочинять, и люди какие-то могут жить. А на самом деле в это время в Западном Берлине создалась... прекрасная группа, которую я люблю вот на протяжении уже многих-многих десятков лет, которая называется Element of Crime. И они, естественно, как молодые люди, вот в окружении врагов, ну как врагов, скажем так, в оппозиции какой-то, да, там вот у них противостояние, вот мы там в Западном Берлине, а вокруг нас вот эти вот все коммунисты, а вокруг красные, забор. Там, а за забором штази за нами, да, наблюдают, да, через этот забор. Они, естественно, начали с того, что они начали исполнять, ну, я даже не знаю, ну, наверное, все-таки что-то ближе к постпанку, вот, собственно, вот образчик, чего мы услышали сейчас. У них, между прочим, первые 4 альбома, они выходили исключительно на английском языке. Ну, это такая вот тенденция, да, то есть, если ты хочешь, чтобы тебя услышали во всем мире, то ты должен исполнять на английском языке. Причем первый альбом они выпустили сначала на какой-то местной такой не очень известной фирме. Он разошелся каким-то скромным тиражом. Они случайно познакомились с человеком, который тогда работал на Polydor. И вот этот человек убедил Polydor, что давайте-ка мы вот этот альбом у них у той мелкой фирмы выкупим, выпустим еще раз. Вышел альбом, имел какую-то небольшую популярность, но большая популярность к ним пришла буквально, по-моему, со следующим альбомом, когда они поехали сводить его в Англию, в Лондон. И там познакомились с Джоном Кейлом. С человеком, ну, просто это вот олицетворение, не знаю, это такая большая-большая легенда ходящая, да, это человек, который там сделал Velvet Underground, собственно. То есть лицо Velvet Underground. Ну, одно из лиц, скажем, таких вот. И, естественно, после того, как они выпустили пластинку уже с его помощью, скажем так, с его именем, пластинку захотели послушать все, потому что, ну, одно дело какая-то группа «Преступные элементы», а другое дело группу, которую продвигает сам Джон Кейл. Значит, что-то в ней есть, надо послушать. Прямо сейчас. Прямо сейчас я предлагаю. Sonne klettert langsam von den Bäumen der Wälder am Rande jener Stadt, deren Luft nur einer von uns beiden atmet und spiegelglatt. Verliert das Meer sich glitzernd in der Ferne, in der ein jeder von uns beiden weint. Der Asphalt verströmt des Tages letzte Wärme und mir ist kalt. Am Telefon verliert sich deine Spur und nur in meinen Träumen bist du hier in den Ferien von dir. Sitzt haltlos hinter Gläsern und wartet, dass die Zeit vorüberzieht. Sie kommen natürlich nicht, die alte Zeit, was daran liegt. dass die Zeit ihr eigenes Gesetz hat. Das heißt, wenn du nicht da bist, bleibt sie stehen. Ich weiß nicht mehr, wer wen zuerst verletzt hat und muss dich sehen. Am Telefon verliert sich deine Spur. Nur in meinen Träumen bist du hier, in den Ferien von dir. Stürze mich mit aller Kraft auf jedes Vergnügen, das die Nacht zu bieten hat. Und verhungere, hab satt bei vollem Kühlschrank in jener Stadt, in der ich lernen muss, auf dich zu warten. Ein Fach, für das es keine Schule gibt. Wenn, dann hätte ganz beschissene Karte der dich liebt. Am Telefon verliert sich deine Spur. Und nur in meinen Träumen bist du hier, in den Ferien von dir. Вот, кстати, что интересно, первая песня на немецком языке у них появилась только на 4-м альбоме. До этого вот 3,5, скажем так, альбома у них были исключительно англоязычные, причем они сами были уверены, что на немецком языке их никто слушать не будет в Германии. То есть их будут слушать именно вот надо на английском языке. И они вот на 4-м альбоме совершили такую робкую попытку, то есть они одну песенку, как бы как хулиганство такое, записали на немецком языке. И были очень сильно удивлены, когда песня попала в какие-то чаты. То есть ее стали там слушать вот в этих самых чартах, да. И после этого они уже осмелели, и они стали записывать дальнейшие альбомы в основном на своем родном немецком языке, потому что так, наверное, проще. Один альбом они причем выпустили в двух вариантах. То есть у них сначала вышел англоязычный альбом, а на следующий год они выпустили альбом, который назывался там «Белый лист», по-моему, как-то так, «Белая бумага». А он уже был те же самые песни, только на немецком языке. Вот. Есть у тебя какие-нибудь вопросы? Ты так исчерпывающе рассказываешь. Нет, мне на самом деле дело в том, что я хочу сказать и тебе, и нашим слушателям, что все свои школьные годы и все свои университетские годы я изучал немецкий язык. И даже сдал его однажды, когда-то теперь уже очень давно. Госэкзамен я сдал по немецкому языку. На 4-ку, в общем, то есть я должен, по идее, даже знать немецкий язык. Ты должен мне сейчас просто начать рассказывать, о чем была вот да, эта вот песня. Я и должен, да, поэтому, ну, там, я читал хорошо с листа какую-то немецкую партийную газету, там, в общем, переводил, и «Ich liebe in Красноярск». Вот. А, ну, понятно, так же, как я в школьные годы любил покупать французские газеты и коммунистические. Забавно, конечно, то, что я совершенно, ну, уже давно... так сказать, не знаю, о чем там люди говорят, и вряд ли смогу прочитать, но вот это вот длительное занятие немецким языком оставило во мне ощущение вот это фонетическое, И когда я слышу немецкую речь, то мне это нравится. Тем более я слышу, что вот эти парни, они поют с очень хорошим, таким мягким, именно берлинским акцентом. А берлинский акцент считается в Германии вот таким главным литературным. Ну, как вот у нас, допустим, есть литературное произношение, так же и у них. Потому что, скажем, в Баварии там они «р» говорят так же почти, как мы. А в берлинский акцент они только как «р-р». Заглатывают немножко. Угу. Как бы мягенько. Мягенько, картавят так. Вот. И вот тут вот мальчики так поют прям замечательно берлинским акцентом. Мальчики. Да, приятно слушать. Ну да, тогда еще мальчики. Тогда они еще были мальчики, это понятно. А второе, что я подумал, вот такая грустная песня, знаешь, мне что-то есть от Шуберта. Вот прямо, видимо, однажды Шуберт написал все свои песни, вот эти замечательные немецкие. И вот есть ощущение, когда они поют грустные песни, что-то вот просто продолжение Шуберта, ну, немножко по-другому исполняется. А так, в общем, Шуберт. И я подумал, я не знаю содержание, к сожалению, я вот уже сказал, что я, к сожалению, не могу уже сказать на слух, о чем поют эти люди, но я подумал вот о чем. Что если бы, скажем, это был правильный такой левый текст, левый в том смысле, в политическом смысле, левый, то есть вот такой mm-hmm. левый текст, то его могли бы вполне издать на фирме «Мелодия» легко. И он бы, никто бы даже голову не пришло, что это рок. Написали бы, что так поют немецкие рабочие о своей тяжелой жизни под гнетом милитаристов и реваншистов там, Конрада Аденауэра, понимаешь? И прокатило бы за всю фигню. Вот, вот есть что-то в этом такое печальное. И все бы сидели и думали, господи, как же им тяжело живется. Носочки им послать, что ли? Я думаю, что после проклятия фирмы «Мелодия» их бы так не любили в нашей стране. Это такая тенденция. Вот выходит у фирмы «Мелодия» пластинка Элтона Джона там в 70 каком-то, там не помню, 9-м году. И как-то Элтон Джон его не особо любит. Ой, да ладно, перестань. Ну, я на фирме «Мелодия» первый раз слышал там «Can't buy my love», там все дела. Нормально все. «Мелодия» подарила намного приятных. Не то чтобы минут, но, часов. Но, часов. Тем не менее, есть в свое время была такая, скажем, внутренняя установка у людей, кто вот интересовался именно пластинками, да, то есть покупали фирму, на фирме брали все стоящее и так далее. Ну, а уже так послушать там что-то не очень как бы стоящее, это вот фирма «Мелодия». Зажрались. В лучшем случае «Балкантон». Зажрались. Нет, ну, конечно, «Балкантон» — это крутяк. Там и оформление было посерьезнее. Но «Балкантоны» они выпускали-то, в принципе, вот им верили как-то. Если вот «Куин» выпустили «Грейт Эскиз», все, это значит действительно круто что-то. Во-первых, оформление. Во-вторых, у них звук был все-таки получше. Я не знаю, какие там звукорежиссеры сидели на «Мелодии». Может, я сейчас зря на них... А это не от звукорежиссеров зависит. «Мелодия» тоже была разная, между прочим. Было 4 фабрики «Мелодии», насколько я знаю. Но ту лицензию, которую выпускали... Вот самая плохая была и самая распространенная, кстати. Это была ташкентская студия звукозаписи. Да, ташкентская была. Вернее, ташкентский завод звукозаписи «Мелодия». А еще помимо ташкентского был Апрелевский, Свердловский и, по-моему, Таллинский завод. И вот они уже были в разной степени. Вот Апрелевский, он был разный, потому что он был экспериментальный завод. Они как раз выпускали вот эти мягенькие пластиночки, гибкие, прозрачненькие, там пластинки красного цвета, зеленого цвета. Это уже потом, конечно. Потому что в конце 70-х не баловались. Но я хочу тебе сказать, что просто вот этот вот бум лицензионный конца 70-х годов, когда вдруг стали Аббу выпускать, Джона Леннона Imagine выпустили у нас на «Мелодии». Uh-huh. Вот, там, не знаю, что они еще выпустили, Бонни М, естественно. Ну, скажем так, я слушал и на фирме эти же вещи, и звук, в общем, отличался на «Мелодии» не в лучшую сторону. Ну, само собой. Что там, они там с ними делали, были, я не знаю. Вот, я думаю, надо будет как-нибудь отдельно сделать программу именно по винилу. Я тебе много чего интересного расскажу. Да, это было бы любопытно. А прямо сейчас, я вот думаю, нужно усладить твой слух еще одной песней. Хорошая немецкая песня, которая называется «So we do». Я не знаю, как это переводится. Ну, в общем, так же, как ты или что-то в этом звучит роде. Звучит так же красиво, вот как и название. Да. Vogelscheuche steht vor deinem Haus in einem Erdbeerbeet und wird von 20 Spatzen ausgebuht, so wie du. 20 Spatzen sind, so viel wie ein kleines Kind. Für Mütter sind kleine Kinder gut, so wie du. So wie du ist alles, was diese Welt uns gibt. Und 20 Spatzen werden von ihren Müttern sehr geliebt. Das ist gut, so wie du. Pitbull Terrier steht vor deinem Haus in einem Erdbeerbeet und wird von 20 Katzen ausgebuht, so wie du. 20 Katzen sind so viel wie ein kleines Rind. Für Metzger sind kleine Rinder gut, so wie du. So wie du ist alles, was diese Welt uns gibt. Und Pitbull Terrier werden von ihren Müttern sehr geliebt. Das ist gut, so wie du. Schwedenrätsel steht vor deinem Haus in einem Erdbeerbeet und wird von 20 Wörtern ausgebuht, so wie du. 20 Wörter sind so viel wie ein warmer Wind. Für Blumen sind warme Winde gut, so wie du. So wie du ist das. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать в 50-летней семейной паре. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. БКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Юрген, что послушать? Да, друзья мои, в эфире программы «Юрген, что послушать?» и в студии радио ВК, как обычно в таких случаях, присутствует я, Олег Тихомиров, и, конечно, сам Юрген. А это я. Вот. Вот. Да. Я подумал, что все-таки мы немножко отвлеклись от темы, да, мы же как бы должны все-таки... Ты же сам сказал, что мы можем сегодня говорить о чем угодно. Можем, но вкрапление какой-то информации я же должен вбрасывать. В нашей стране принято так, принято вбросы. Вбросы. Без них жизнь скучна и неинтересна. Свен Регенер. Или Регенер. Я вот, честно говоря, до сих пор так и не знаю, как у него правильно ставится ударение, на какую на какую из букв Е. Но неважно. Вот в 85-м году, ну то есть это же часть истории, да, в 85-м году они, значит, решают собрать коллектив элементов Crime. В самом начале их творческого пути, еще до того, как они вот записали первый альбом, у них среди традиционных для музыки, вот рок-музыки инструментов, то есть гитары, бас-гитары, барабанов, у них был саксофонист, у них была, собственно, труба, на которой играл Свен Регенер, помимо того, что он пел, это вот его первый такой проект, где он начал именно как вокалист исполнять. У них были там скрипка. Вот, кстати, скрипку мы частенько вот уже... Слышали? Как минимум во второй песне мы слышим скрипку, да. Но потом саксофонист самоустранился, они попытались найти еще кого-то. В общем, не нашли. Я считаю, что слава богу, что не нашли, потому что они таким классическим составом, камерным практически, они начали исполнять вот такую вот камерную музыку. Вот на... данный момент состав группы элементов Crime, они, слава богу, до сих пор живы, здравствуют. В прошлом году выпустили замечательный альбом. Это Свен Регенер, который поет, играет на гитаре, на трубе, на аккордеоне, на фортепиано. Мало того, он еще и писатель, он сочиняет книжки. Одну из его книжек даже в свое время под названием «Берлинский блюз» переводили и издавали у нас в России. Я ее, к сожалению, не читал. Это большой пропуск для меня. Я думаю, что надо исправиться. Обязательно хотя бы ради любопытство прочесть. Вот. Помимо Свена Регенера, там играет на гитаре Якоб Илья, на барабанах, перкуссии, а еще на губной гармошке играет Рихард Папик и Дэвид Янг играет на басу. А Дэвид Янг, почему я сделал на нем акцент? Потому что это человек с очень такой тяжелой судьбой. Они в свое время, когда познакомились с Джоном Кейлом, а это было, ну вот там посчитай, сколько десятков лет назад, да, у Джона Кейла как раз инженером по звуку работал Дэвид Янг, который, собственно, помогал записывать все их альбомы, который с ними долгое время сотрудничал. Но спустя лет, наверное, 10, да, уже там где-то в середине 90-х, он в конце концов пришел к ним и сказал: ребята, я должен просто играть у вас на басу. У них как раз там началась какая-то чехарда с басистами, то есть один ушел басист, там другой пришел, не прижился. И тут Дэвид Янг такой нарисовывается: а ребята, давайте я вот у вас на басу буду играть. И вот с тех пор у него в жизни все наладилось. У него появился коллектив, в котором он нашел себя. Коллектив нашел себе наконец-то такого достойного басиста. История с хорошим концом. История с очень хорошим концом, и поэтому я предлагаю прямо по этому поводу послушать сразу. Вдарим еще по следующей. Вдарим по песне. Beton im Gemüt und viel zu lang schon allein. Beim Essen ein Schwein, beim Trinken ein Loch ohne Grund. Und auf dich hab ich bisher nur selten verstanden. Ganz leicht, ganz leicht wird es nicht. Ein Kratzen im Hals und viel zu ängstlich mit dir. Jeder Blick ein Versuch, jedes Wort ein Tonnengewicht. Ein paar Tage sind es, dass wir beide uns fanden. Ganz leicht, ganz leicht wird es nicht. We'll be right back. wie man Betten zerwühlt. Und beim Minigolf lern ich, wie man mit Anstand verliert. Und selbst dich hab ich schon manchmal verstanden. Bin ich nicht. Юрген, что послушать? Меня, если честно, удивляет, когда люди упорно пытаются вот, группу элементов Crime как-то причислить к таким к печальным каким-то группам, то есть о их музыке отзываются как вот такая печальная, грустная музыка и так далее. Я не вижу, вот в чем здесь печаль. Эта группа может быть очень разной. Она может выглядеть, как, не знаю, какой-то бродячий цирк. Она может выглядеть, как какой-то театр времен там Курта Вайля и Бертольда Брехта. Она может выглядеть, как вполне себе нормальный такой рок-коллектив, немножечко уставший от концертов. А, на мой взгляд, это... Ну, скажем, просто такая легкая, может быть, меланхолия и задумчивость, которая может повернуться как в грусть, так и в радость. То есть, вот как ты сам себе это вот, нарисуешь в мозгу, да? У меня, допустим, был период по юности, когда я запоем там читал Ремарка, вообще все, что находил, вот читал, там очень многие грустные книги там его оказались, и шикарно все это ложилось, собственно, на музыку элементов Crime. Но у меня были периоды, когда я читал совершенно каких-то других авторов, веселых, таких позитивных, и это тоже очень хорошо укладывалось вот в музыку преступных элементов. То есть я ставлю музыку, она мне играет фоном, это очень хорошая, в хорошем смысле, опять же, этого слова, фоновая музыка, которая может создать настоящее настроение. То есть там не надо вдумываться в какие-то там в смыслы, в тексты, еще во что-то. Просто ты ставишь группу элементов Crime, идешь заниматься своими делами, и день удался. Даже если у тебя печальное настроение, оно приобретает какой-то такой, может быть, несколько иной смысл. Философский. Философский, да. Ну, я с тобой, кстати, соглашусь относительно их меланхоличности. Они действительно меланхоличны. Я когда сейчас слушал, вот, допустим, последнюю композицию, я подумал, что вот эта музыка, она очень хорошо бы легла в виде саундтрека в любой вот так называемый молодежный современный российский фильм. Знаешь, там типа там «Питер-ФМ», там еще какие-то фильмы. Вот в этих во всех фильмах у них существует вот какая-то такая легкая вот меланхолия какая-то. Вот как будто они все какие-то неприкаянные. Будто вот все как бы ничем не начинается и вроде как ничем не заканчивается. А вот такое вот, знаешь... Вроде бы и счастливая, и беззаботная, но это течение жизни, типа все проходит, друзья мои. И вот в это настроение как раз подобная музыка прямо замечательно легла бы. Вот пусть совсем любую картинку там вот, из того же Питер ФМ, там какие-нибудь молодые люди гуляют где-то по набережной, играет вот эта музыка. И очень прямо точно бы передала настроение. Вот основную мысль авторов, что все приходящее, друзья мои, все. Но это не так плохо, потому что все, что мы сейчас имеем, мы же это имеем. И вот, кстати, с виду такие простенькие, казалось бы, песенки, они на самом деле легко укладываются, как мне кажется, в концепцию вообще любой культуры. То есть это абсолютно интернациональные песни. Вот так как ты говоришь, что они легко могут восприниматься, скажем, в каких-то русских фильмах, вот я более чем уверен, что они хорошо бы, допустим, смотрелись в фильмах, там, не знаю, какой-нибудь Такеши Китана. Запросто. Насчет Такеши не знаю, но во французских фильмах однозначно. Во французских прекрасно фильмах, были, да. Были тоже. Вот именно причем современных. У них очень какое-то современное настроение. Я не скажу звучание, а именно настроение. Очень современное такое вот то, что... ну, я сейчас не хочу в философию какую-то особенную вдаваться, но когда слышишь, ты понимаешь, что они играют и поют вот о нынешнем времени. Хорошее оно или плохое, но о нынешнем. Там и трагизма нет, и радости особенной нет. А вот есть вот это вот течение жизни, и вот мы его ощущаем, и в музыке это звучит. Ну, умудренные опытом каким-то жизненным люди просто нормальным, естественным голосом рассказывают, собственно, о пережитом опыте, о каких-то своих мыслях, спокойно, без каких-то там, эмоций излишних, без каких-то надрывов, там, заумствований, еще чего-то. Вот мне кажется, вот так как-то, да? Наверное. Вот следующая песня называется «Михайло Закт». Очень, кстати, красивая Михаила песня. Михаила сказала, я так понимаю. Что-то в этом. Я рекомендую послушать, что же там сказала Михаила. Михаила sagt, sie glaubt, dass kein Mann sie richtig liebt und die es doch tun, sind zu weich. Und das gibt dann nicht viel her, es ist auch so schon schwer genug, jeden Morgen aufzustehen und vor der ersten Zigarette will Michaela keinen sehen. Michaela sagt, die meisten Männer sind Schwachmaten und am Ende wollen alle immer irgendwas von ihr. Sie hilft ja gerne, wo sie kann, doch irgendwann ist auch mal gut. Michaela sagt, man muss wissen, was man tut. Michaela sagt, egal was man nimmt, Hauptsache viel. Und wenn schon endlich mal was los ist, immer mit hinten ins Gewühl. Halbe Sachen, die erregen, es ist Michaelas Zorn. Michaela sagt, der Regen gibt heutzutage nur ganz vorn. Michaela sagt, sie kann Sonntage nicht leiden, denn da treiben alle Leute so wie Quallen durch den Tag. Und was sie gar nicht mag, sind Läden, die für sie geschlossen sind. Michaela sagt, sie will mal irgendwann ein Kind. Von Dauer ist heute sowieso nichts mehr. Und ob sich irgendetwas lohnt, weiß man auch erst hinterher. Von großen Plänen für die Zukunft will Michaela nichts mehr hören. Morgen früh ist ihr egal, doch heute Abend kommt sie gern. Michaela sagt, sie liebt uns alle furchtbar und wir geben gern zurück, dass es uns genauso geht, wo immer Michaela steht, das steht die Überzahl. Michaela lacht und Michaela sagt egal. Юрген, что послушать? Вот мы сейчас с Олегом, пока звучала песня, как раз рассуждали о том, что Олег подметил, что очень хороший такой какой-то литературный, скажем так, язык. Оно так, кстати, есть. Многие немецкие, как их называть-то, не знаю, критики, да, назовем их так, они отмечают, что для музыки вообще, тем более для рок-музыки, действительно, тексты песен написаны, ну, то есть, это уже не просто тексты песен, а это именно поэзия. То есть, это очень хороший литературный язык. Ты имеешь в виду элементов? Элементов Крайм, да. У них все прямо, ну, все-таки учитывая то, что их фронтмен, назовем его так, да, главная составляющая, их там голос и автор текстов, он еще, помимо всего прочего, писатель, сценарист. То есть человек владеет языком, естественно, и повествование в поэтической форме он тоже старается. Ну, мы, кстати, как раз вот тоже говорили, вот раз уж ты начал говорить о том, что мы тут за кадром иногда и рассуждаем, остановиться не можем. Да. Вот, мы как раз говорили о том, что если говорить о жанровой принадлежности вот этих песен, то это, конечно, не рок в классическом виде, это понятно. Это скорее шансон вот в классическом виде шансона. Ну, только ради бога не путайте вот с тем, что у нас играет где-нибудь на радио шансон или с русским шансоном. Не с тем, не совсем точнее. Ну, тот не шансон просто, это вас обманывают. Это какая-то другая музыка. Да, это какая-то другая музыка. Вот она, шансон — это не про то. Она, кстати, корнями больше и в еврейскую музыку уходит. Там вот, вот эта мелодика. Клезмер и все такое. Да, это в 7.40 она туда вот уходит. Ну, если даже вы внимательно послушаете, туда. Да. Ну, вполне, кстати, возможно. Гармонические, да, мелодические обороты, они лежат именно там. Вот. А эта музыка, которая, она европейская совершенно. Это вот европейский шансон, то есть тот, наверное, шансон, который еще мини-зингеры там пели и прочие вот эти всякие ваганты. Кстати, вот. Про элементов крайм, извини, что я тебя перебил. Да, конечно. Про элементов крайм ходят такие многочисленные байки, что дает повод подумать о том, что это действительно так. Но я просто лично это не видел, потому что я не был вот в Берлине, допустим, да, в Германии. Но многие люди рассказывают о том, что они, допустим, там шли где-то по городу, зашли в какое-то кафе, опа, uh-huh, сидит Element of Crime, играет песни, играет свои. Песни. Да? То есть настолько люди вот простые, они могут запросто, абсолютно без какого-то объявления, без афиш, там, без ничего, просто перепереться в какое-то заведение, скажем так, где пьют, закусывают. А у них, как ты правильно сказал, у них камерная музыка. Она вот, поскольку вот баллада, шансон, оно предполагает непосредственное такое обращение со слушателем, чтобы слушатель рядом находился. Ну, как бы рядом, во всяком случае. То есть это не предполагает какого-то шоу там с полуголыми девками или с полуголыми танцорами. Этого не нужно. Вот выходит человек, играет на гитаре, на каких-то инструментах, напротив сидят люди и слушают. И этого достаточно, более чем. И поэтому где-нибудь сидеть в кофейне или в большом зале, это уже не так важно. Поэтому они могут сидеть в кофейне. Поэтому это шансон в хорошем европейском смысле этого слова. В принципе, тот же Вертинский, если в свое время догадался помимо фортепиано там в себе в аккомпанемент добавить гитару и барабаны, если вполне... бы он просто жил лет 40-50 позднее. Ну да, но я все пытаюсь привязать как бы вот к каким-то нашим сибирским, там русским реалиям. Кстати, многие радиослушатели, между прочим, они косвенно знакомы с творчеством группы Element of Crime, хотя, может быть, саму группу Element of Crime до этой нашей программы не слышали ни разу, но они наверняка знакомы косвенно с ее творчеством по одной простой причине. Потому что в Москве существуют их эпигоны, которые не скрывают, что да, мы вот очень много прям заимствуем, прям напрямую берем у группы Element of Crime. Это известная московская группа «Мегаполис» Олега Нестерова. Да. Они даже альбомы как-то выпускали там на немецком языке, прям старались там совсем на них походить. А у самих элементов Крайм, у них я вот подразделяю как бы их творчество на три составные части. То есть они начинали как такая слегка агрессивная даже постпанковская команда, играющая на английском языке, вернее исполняющая, да, играющая такую жестковатую, довольно драйвовую, быструю музыку. Где-то ближе к 90-м годам они вдруг начали смягчаться. Я не знаю, по какой причине, но вот как раз вот... Ну, повзрослели, наверное, деньги, устали маленько. Наверное, да. У них вот этот романтизм какой-то начал. И у них срыв был в 99-м, по-моему, году, если не ошибаюсь. У них выходил альбом «Псайхо». И вот там, на альбоме «Псайхо», там, да, там прям возврат такой вот к истокам, там, к своим каким-то корням, вот, к раннему альбомам. А после этого у них начался третий период, когда прям романтика-романтика, вот, 2000-е, это прям романтизм-романтизм. Вот примерно такой вот, как мы сейчас будем слушать. Это песня, которая называется «Mehr als sie erlaubt». Ух ты, я так не умею. О как! Schönheit überzeugt mit Gewalt. Für ihre Jacke starben mehr als 10 Kaninchen. Und dann tut sie auch noch so, als wäre es ein Herz. Mädchen sein allein ist keine Tugend. Aber es scheint, als ob es das ist, was sie glaubt. Fett wie ich bekäme ich ein Stück Torte. Für jede Illusion, die sie mir raubt. Kann sein, dass sie mich nie mehr wieder sieht, wenn ich einmal fort bin. Einfach ist es nicht, doch ich liebe sie mehr als sie erlaubt. Musik. Wolfs. Ihr Gemüt ist alles andere als friedlich. Für ihre Zunge braucht sie einen Waffenschein. Wo sie hinschlägt, weiß hinterher kein Gras mehr. Auch keine Rosen, wie sie immer wieder glaubt. Gesund wär ich, bekäme ich einen Apfel. Jedes Mal, wenn sie in meine Richtung haut. Kann sein, dass sie mich nie mehr wieder sieht, wenn ich einmal fort. Einfach ist es nicht, doch ich liebe sie mehr, als sie erlaubt. Wenn ich nicht selber so ein riesengroßes Schwein wäre, dann hätte es niemals mit Zweien so gut geklappt. Letztendlich bin doch ich ein ganz gemeiner, letztendlich passt auf jeden Eimer ein Gesicht. Sie liebt an mir den schäbigen Charakter und ihre Grausamkeit ist mir so schön vertraut. Grün und blau wär ich, bekäme ich eine Runde für jeden guten Freund, der mir nicht glaubt. Kann sein, dass sie auch mich nie wieder seht, wenn sie einmal fort ist. Einfach ist es nicht, doch für was Besseres bin ich hoffnungslos versaut. Юрген, что послушать? Вот на этой неожиданной веселой ноте как-то незаметно подошла к концу наша программа. Я, естественно, не сказал вот всего того, что хотел сказать. Какие-то песни, а точнее две штуки у нас остаются за кадром. Извините, мы не успели их поставить, не успеваем. Но так получилось. Все, что я хочу сказать, любите музыку, ищите что-то новое для себя, интересное, неожиданное. Вот если вы не слышали группу Element of Crime до этого момента, обязательно найдите, послушайте. Это коллектив, который просто заслуживает того, чтобы его услышали. Ну, а последняя песня, которая прозвучит в нашей программе, она так и называется «Последний танец», с которой мы с вами прощаемся. Друзья. Моя любимая, наверное, самая любимая песня у группы Element of Crime. Скажи, ура! Скажи, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Пока. This is the last dance. This is the last dance. So twist and shout. This is the last dance. This is the last dance. The bounce is waiting for you to cut out. It's the last chance for you, little teeny vams, to stumble around in hiding shoes. The last one to show that you've grown up and free. Then go home, mom and daddy are angry with you. It's the last dance. This is the last dance. This is the last dance. So twist and shout. Послушать.